«О, нас какие-то быдланы опередили», — со смехом воскликнул центровой. Два его сподручных угодливо засмеялись. «Свалите отсюда», — продолжил играть хозяина жизни лощеный тип. «Ваши знакомые?» — спокойно спросил Дмитрий у девушек. «Впервые вижу», — чуть скривившись, ответила Ольга. Остальные подтвердили в разнобой. «А продолжить знакомство с ними желание есть? Фу, с такими знакомиться. Ну, мало ли. Эй, вы плохо слышали. Быстро слиняли отсюда, если не хотите неприятностей на свои задницы. Ха-ха», — продолжил выпендриваться незваный гость. «Ты кто такой, чучело?» — спросил Носов. «Сам ты чучело, быдло. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Вот я это и пытаюсь выяснить, чучело. Много чести. Гасите его, парни», — приказал он своим сподручным. «А вы, мокрощелки, чтобы ни звука, а то я вам устрою». Что он там хотел устроить, Носов слушать не стал, а стремительным рывком, пока пара увольней медленно что-то доставала из карманов, как потом оказалось, кастеты, сблизился и нанес сокрушительный удар в челюсть, так что центровой опал как лист, а потом нанес такие же стремительные удары с подручным, сворачивая челюсти и отбивая печень. «Девушки, собираемся и возвращаемся к себе, а мне с этими ребятками нужно пообщаться», — сказал Дмитрий, обшаривая пленников. «А может, не надо?» — с опаской произнесла Ольга. «Явно ведь, надо. Давайте в темпе. Спесь с ними попозже разберемся. Что ты хочешь сделать, Влад?» — спросил Демид. «Узнать, кто он. Явный мажор. Ну да, это и так видно. Но мне нужны имена, пароли, явки, хе-хе. Зачем? Чтобы объяснить этим тупым утыркам, что пытаться доставлять неприятности нам не надо, а то можно самим огрести в разы больше». Девушки, быстро переодевшись и похватав инструменты, выскочили из комнаты. «О, очнулся, привет, спящая красавица. Ты хоть знаешь, кто мой отец и что он с тобой за это сделает?» — взвизгнул мажор, пытаясь вскочить, но был свален обратно на пол, ударом ноги в живот. «Нет, не знаю, но уверен, ты мне сейчас это расскажешь. Итак, кто твой отец, Люк?» «Слушай, мы просто хотели». Видимо, до мажора начало что-то доходить, но было поздно. Носов еще раз резко ударил ногой в живот пленному. «Знаю я, что вы хотели, и мне твои хотелки не интересны. Кто твой отец, чучело?» «Первый секретарь». Дальше пошла информация с именами и адресами, как Люка, так и его сподручных, но те оказались мелкой сошкой, типичные прилипалы. «Поскольку просто слова на вас не действуют, придется сделать так, чтобы внушение было отпечатано в вашем сознании болью. Эй, ты чего задумал? Не надо, я все понял. Надо, Федя, надо». С этими словами Дмитрий затолкал мажору в рот кляп из какой-то ветоши, еще раз ударил по голове пленнику, чтобы тот поплыл, а потом, достав небольшой нож, отрезал ему две фаланги мизинца на левой руке. Наконец мажор притих, и Носов вытащил кляп. «Осознал или еще палец отрезать? Не надо. Теперь слушай меня внимательно». «Слушаешь? Да-да. Группа «Мираж» неприкосновенна не только для тебя, но и для всех прочих утырков вроде тебя. Ты теперь ответственен за это. Но второй мизинец отрезать для симметрии? Нет, так-то лучше. Мне плевать, как ты это сделаешь, но если с ними что-то случится, кого-то хоть пальцем тронут, станут мешать, то отвечать будешь именно ты, и ответишь уже не просто пальцем, а членом. Понял?» Носов чувствительно ткнул ножом мажору между ног. «Да-да, понял. Ну и замечательно. Чего разлегся, хозяин жизни? Решил пол подмести своей модной курткой? Дорогая, наверное, и заграничная, поди, не стоит, хотя кровь свою сотри. Молодец. Да, что случилось с твоим пальцем? Че, что? Это я у тебя спрашиваю. Так ты же, ответ неверный. Тебе его собака откусила. Ты ведь любишь животных? Любишь. Вот и решил песика бездомного погладить, а он, такая тварь неблагодарная, за доброту ответил призлым, за руку тяпнул. Так ведь? Да-да-да. Ну все, можешь идти». Мажор, вскочив с пола, тут же вымелся наружу, а вслед за ним и его сподручные. «Влад, не слишком ли?» — с ошарашенным видом произнес Демид. Носов мысленно чертыхнулся, заметив, что в комнате осталась еще и невеста Демида, что с ужасом смотрела на него, закрыв рот ладошками. «Нет, не слишком. Но это же преступление. Пойми простую вещь, друг, в любую игру можно играть вдвоем. То, что Портелита поставила себя над законом и ведет себя самым охамевшим образом, так это для меня означает лишь то, что она поставила себя вне закона. Понимаешь? И значит, с этими выродками, что творят всякое непотребство, можно поступать так, как посчитаешь нужным, дабы воздать им по заслугам. «Как ты думаешь, зачем они приперлись сюда?» «Да чего тут думать, то-то и оно. Не удивлюсь, если на этом уроде уже висит изнасилование, а то и не одно. Только папочка его отмажет от всех грехов», заткнув рот пострадавшей мелкой подачкой и угрозами. «Думаешь, он будет молчать? А куда он денется? Такие уроды наглые лишь до первого отпора. Потом, может, отойдет немного, но я ему напомню о себе, пальчик вот верну». Демид посмотрел на Дмитрия очень задумчивым взглядом, а потом вдруг спросил: «Это ты имел в виду, когда говорил о правильной готовке?» На это Носов только засмеялся. «Верно. Кстати, не хочешь рассказать, что там у тебя случилось, что ты так не взлюбил мажоров? А то, если что, так могу помочь приготовить их, даже рецепты подскажу, может, позже». «Тоже верно, как говорят знающие люди, месть – блюдо, которое подают холодным». Глава 14. Большое внимание, конечно же, уделялось языковой подготовке. Все слушатели школы 101 уже владели одним, двумя, тремя или более языками, это касалось больше журналистов и детей-дипломатов. Во время проверки из них выбирался самый слабый, и его предлагалось совершенствовать. Языковые группы формировались маленькими, по 5-7 человек. Группа, в которой состоял Дмитрий, совершенствовала английский язык, причем американский диалект. Занятия проходили довольно интересно. Каждый вечер слушатели должны были прослушивать по радио и записывать на магнитофон 6-часовые вечерние новости BBC. Затем с магнитофона выступления иностранных дикторов переписывали в свои тетради и утром обсуждали их в классе. Польза от такого рода занятий была несомненная. Во-первых, слушатели улучшали политическую лексику. Во-вторых, слушатели приучались к восприятию западного трактования политических новостей о событиях в мире и в СССР. В-третьих, во время обсуждения новостей в классе практиковалось проведение политических дискуссий. Естественно, что новости о личной жизни советского руководства не обсуждались, а событий в мире хватало. 1 сентября началась война за независимость Эритреи, которая, как помнил Носов, продлилась до 91 года. 14 сентября новое правительство Турции приговаривает к смертной казни 15 членов предыдущего состава. Но Дмитрия заинтересовала другая новость этого дня, а именно то, что некое религиозное движение Фоколари открыло свое представительство в Нью-Йорке. «Надо будет поподробнее узнать об этих ребятах», – подумал он. Секты, особенно тоталитарного толка, его очень заинтересовали в связи с его планом. Довольно бурное обсуждение вызвало своей оригинальностью новость от 19 сентября. Американская пара, Барни и Бетти Хилл, утверждали, что видели НЛО, когда возвращались из поездки в Канаду через Нью-Гэмпшир, где они жили. Позже они заявили, что были похищены инопланетянами, став одними из первых, кто заявил о таком похищении. Советские идеологи оторвались на новости от 17 октября, когда произошла резня в Париже. Французская полиция напала на около 30 человек, протестовавших против комендантского часа, введенного только для алжирцев. Официально погибло 3 человека, но правозащитные организации утверждают, что погибло 240 человек. Дескать, вот оно, звериное лицо капитализма, пропагандирующее всяческие свободы, но в реальности проводящие политику сегрегации по национальному признаку. Как же Дмитрию хотелось поязвить по этому поводу, сказав, что через 50-60 лет коренные французы ночью сами носа на улицу выказать не смогут из-за этих самых алжирцев и прочих арабов с пакистанцами. Очередной победой над английским империализмом и колониализмом объявили уход британских солдат из Кувейта 19 октября. 27 октября случился берлинский кризис. Противостояние на контрольно-пропускном пункте Чарли, противостояние между советскими и американскими танками в Берлине, что усилило напряженность холодной войны. 30 октября, испытание ядерного оружия. Советский Союз взрывает водородную бомбу мощностью 58 мегатонн, получившую название «Царь-бомба», над новой землей, что в итоге стало самым мощным из когда-либо произведенных человеком взрывов. А на следующий день происходит вынос тела Иосифа Сталина из мавзолея Ленина. Интересно, Хрущев испытал бомбу как ответ на берлинский кризис или чтобы создать шум, что перекроет интерес к выносу Сталина из мавзолея, подумал Носов, или решил совместить. Но об этом он, конечно, говорить при обсуждении новости не стал. Самой интересной частью языковой подготовки, по крайней мере для хроноаборигенов, был просмотр западных фильмов, кои не показывали обывателю в простых кинотеатрах. Помимо американского кино, показывали также современные французские, итальянские и даже китайские фильмы, естественно, по языковым группам. Возникает вопрос, откуда же брались все эти фильмы? Неужели советское правительство тратило огромные деньги на их закупку? Конечно, нет. В соответствии с каким-то договором в СССР под Москвой в поселке Белые Столбы находится хранилище копий всех фильмов, выпускаемых в мире, или почти всех. Вот оттуда-то негласно эти фильмы изымаются для закрытого просмотра советскими руководителями, а заодно и слушателями разведшколы КГБ. В фильмах про советских шпионов слушатели впервые увидели, как на Западе представляют советских разведчиков. Бычьи шеи, глупые рожи, и все проблемы они решают не мозгами, а кулаками. Будущих разведчиков это не расстраивало и не злило, а только забавляло. Что ж, чем более примитивными вы нас себе представляете, тем хуже для вас, произнес кто-то. Кстати, о кулаках. Физической подготовке в школе уделялось должное внимание, но основной дисциплиной она не являлась. В качестве рукопашной борьбы преподавалась самбо, бокс и вольная борьба. Казалось бы, что в школе КГБ должны были дать хорошую стрелковую подготовку, но пистолет Макарова слушатели увидели всего один раз за весь год и выстрелили из него всего по 3 патрона. «И это все!» – воскликнул Демид. «А что ты хотел?» – усмехнулся инструктор по стрельбе. «Но это же вообще ни о чем, а вам это и не нужно. Разведчик, полагающийся на кулаки и оружие в своей работе, не разведчик. Основное оружие разведчика – его мозг. Ладно, в США полно стрелковых клубов, так что поднять свой уровень не проблема», – подумал по этому поводу Дмитрий, о чем и сказал своему другу. «В конце концов ситуации разные могут случиться, так что и стрелковая подготовка не помешает, а то завалиться только из-за того, что не умеешь толком стрелять, тоже не дело». Видимо, о непростых настроениях среди сотрудников КГБ стало известно руководству страны, и те, забеспокоившись, решили подвести под свое привилегированное положение и неподсудность некую базу, для чего выпустили книжку под названием «От ВЧК до КГБ» с обязательным ознакомлением действующими и будущими офицерами КГБ. Книга получилась небольшой, страниц 100, написана довольно схематично и скучно. Сплошное перечисление дат и названий. Всероссийская чрезвычайная комиссия, ВЧК, была создана, как вооруженный отряд партии для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Через все повествования красной линии проходила одна мысль. От ВЧК до КГБ эта организация была ничем иным, как вооруженным отрядом партии, громящим карающим мечом врагов революции и народа. Период сталинского культа упоминался кратко. В период культа личности организация была незаконно использована отдельными лицами, намек на Сталина, для достижения личных целей. После ха-ха съезда партии это положение было исправлено и виновные понесли заслуженное наказание, намек на Берию. Мы служим партии и являемся ее вооруженным отрядом. Никогда эта организация не должна быть поставлена над партией. Слушателей, помимо всего прочего, учили также слежке и обнаружению слежки за собой. Разведчик не может добиться успеха, если он не способен обнаружить за собой слежку контрразведки. Сначала читались общие лекции о системе организации наружного наблюдения в главных капиталистических странах, таких как США и Великобритания. На схемах показывались их методы слежки. Например, ведение слежки за объектом по параллельным улицам или слежка с опережением, когда автомашина наружного наблюдения идет впереди объекта слежки. Затем принялись опять же теоретически изучать приемы обнаружения слежки по своим отделениям. Преподавателями являлись офицеры КГБ, которые занимаются чисто наружным наблюдением. Они в подробностях разъясняли, какие приемы можно и нужно применять и какие нельзя. Ни при каких обстоятельствах нельзя показывать слежке, что ты их обнаружил. Второе, нужно уважать офицеров наружного наблюдения в любой стране и не забывать, что это мы находимся в их стране и нарушаем их законы, которые они поставлены охранять. Однако, существует много примеров, когда наши разведчики высокомерно относятся к наружному наблюдению, всем своим поведением пытаются показать слежке, что они обнаружены. Такое поведение прежде всего раскрывает принадлежность нашего человека к разведке и может привести к отрицательным последствиям. Например, его машина может быть повреждена или его могут побить хулиганы. Таких примеров по всему миру хоть отбавляй, и наши офицеры, в них замешанные, как правило, стоят на низком профессиональном уровне обнаружения слежки. Таким образом, слушателям было дано понять, что они должны уделить самое серьезное внимание изучению этого предмета. Хороший разведчик должен знать город своего пребывания, как местный житель или даже лучше. Перед каждой операцией подбирается проверочный маршрут, который должен быть логически легендирован. Если разведчик крутится по городу, то этому должно быть объяснение. Например, можно потратить несколько часов на поиски редкой книги. На проверочном маршруте должны быть несколько специально подобранных мест-ловушек, где можно стопроцентно и естественно увидеть слежку. Например, можно на пустынной улице подойти к остановке автобуса, оглянуться назад, ожидая автобус, и спокойно рассмотреть всех, кто за тобой следует. Войдя в автобус, нужно постараться встать у заднего окна и посмотреть, кого будет подбирать автомашина наружного наблюдения. Всех подозрительные лица автомашины следует запомнить. При пересечении улицы можно естественно повернуть голову в сторону приближающегося транспорта и увидеть тех, кто за тобой идет, и множество других приемов. Категорически запрещается приседать и завязывать ботинок и в это время смотреть через плечо, или оглядываться на привлекательную женщину, или выскакивать из вагона метро во время закрывания дверей. На одном из занятий был показан фильм, снятый наружным наблюдением КГБ, когда они вели слежку за одним из американских разведчиков в Москве, что только тот парень не вытворял. Он и завязывал ботинок, и закрывался газетой, и выскакивал из дверей вагона метро перед их закрытием. В какой-то момент зрители начали посмеиваться, словно им показывали комедию, что-то вроде миниатюр с Чарли Чаплином, такая же клоунада. Даже возникла мысль, что это вся инсценировка, слишком уже выглядела гротескно, что ли. Причем не только у Носова возникли сомнения и подозрение было озвучено. Нет, это реальная съемка. Теперь вы понимаете, как это все глупо выглядит со стороны. Помните об этом, когда сами начнете работать. После теоретических лекций слушатели приступили к практическим занятиям. После подбора проверочных маршрутов мы начали работать с настоящим наружным наблюдением. Это организуется таким образом. В КГБ существует школа подготовки офицеров наружного наблюдения, которая занимается обучением вновь принятых и переподготовкой уже работающих офицеров со всего Советского Союза. Вот эти-то наружники и выставляются за слушателями школы 101 КГБ. Получается двойная польза: наружка тренирует разведку, разведка тренирует наружку. В день работы с наружным наблюдением слушатель выходит на точку приема. Обычно это вход в одну из станций метро Москвы. Он должен опознать себя, держа в руках, например, журнал или газету. Он не знает, пойдет за ним наружка в этот день или нет. Его задача это обнаружить. После возвращения в школу слушатель пишет отчет, подробно описывая свои наблюдения и заподозренных офицеров слежки. Такой же отчет пишет и бригада наружки. Затем происходит обмен, и мы сравниваем свои впечатления. Это очень хорошая форма тренировки, так как каждая сторона может видеть свои ошибки и постараться не повторять их в будущем. Вот очередной такой выход в город. Их было уже больше десятка с участием Носова, и ни разу он не засек за собой хвост. Обнаружить реальную слежку даже от таких же, как он, новичков из наружки оказалось весьма непросто. Дмитрию не хотелось стать посмешищем, каким предстал один знакомец по имени Егор. Тот в первый же выход обнаружил 10 пеших топтунов и 4 машины. Все они оказались неверными. Чтобы как-то спровоцировать возможную слежку, Носов зашел в один из книжных магазинов. Смотреть тут особо было нечего, все интересное он прочитал в «Воем будущем прошлом», а лежащие на полках книги даром никому не нужны. Он прошел дальше в отдел технической литературы, там как раз можно было посмотреть наружу и попробовать вычленить хвост. Пустая затея, подумал он с неудовольствием и раздражением на себя, потому как ничего подозрительного так и не приметил, ни людей, ни машин. Пошел обратно, но внимание что-то зацепило. Только невозможная слежка, а какая-то книга на полке. Носов стал внимательно просматривать корешки, не понимая, что его могло заинтересовать. Но подсознание прямо-таки вопило, что он прошел мимо чего-то важного. Не то, не то, не то. Книги, конечно, удивляли своей фундаментальной тематикой. Отчего-то вспомнилась байка, как японцы, дескать, покупали журналы вроде «Техника молодежи» и тому подобные издания технической направленности и потом реализовывали все это на практике, зарабатывая миллионы. Вот оно, и это уже не байка. «Девушка», — подозвал он продавщицу. «Да», — подошла девушка. «Мне вот эту книгу, пожалуйста, П. Я, Уфимцев, метод краевых волн в физической теории Дифратски. И вот что мне теперь с этим делать?» подумал он, держав в руках в чем-то легендарную книжку, кое только-только вышла из издательства «Советское радио». Тираж оказался небольшой, всего в 6500 экземпляров, но последствия у нее оказались мощными, хоть и спорными. Книгу требовалось срочно изымать из продажи, пока еще не поздно, если, конечно, действительно уже не поздно. Так что он, наплевав на все процедуры, отправился прямиком в Фуркасовский переулок, где потребовал срочной встречи с самим заместителем начальника управления СБГУ Барышниковым. Тот оказался на месте и даже принял его. «Я, конечно, собирался встретиться с тобой, но все же думал, что это случится несколько позже, после окончания твоей учебы», — сказал генерал-майор с несколько недовольным видом. «Прошу прощения, но дело действительно срочное и не терпит отлагательств. Возможно, время идет на часы. Я даже рапорт не составил, все на словах. Если ситуация не стоит выеденного яйца, я готов принять любое наказание». «Хорошо, что у тебя?» «Вот», — Дмитрий положил книгу на стол. «И, товарищ генерал-майор, я не специалист по всем этим радиоволнам, но даже мне стало ясно, что вот эта книга, если она попадет на Запад, сэкономит капиталистам даже не десятки, а сотни миллионов долларов, может даже миллиарды. Я уже молчу о времени, что они сэкономят, тут не годы, а десятилетия исследований. Ведь здесь описывается по факту принципы радиомаскировки техники. Представьте себе самолет-бомбардировщик или корабль особой угловатой формы, который будет просто невидим нашими радарами. Да, это была та самая книга, с помощью которой американцы развили стелс-технологию и построили свои знаменитые самолеты-невидимки. А потом в 90-е сам автор будет консультировать американцев. Про эту историю сняли телепередачу, которую Дмитрий посмотрел. Дескать, американцы по достоинству оценили гений советского ученого и реализовали его идеи на практике, а наши, как всегда, прощелкали хлебалом, ибо нет пророка в своем отечестве. Так уж эти самолеты в действительности были невидимы. Это, конечно, спорный вопрос. Говорили, что советские РЛС их как раз хорошо засекали, и вроде даже в Югославии сбили один или два. Но факт остается фактом. Американцы тупо скупали все подобные книги, о чем узнают только в конце 60-х, и просеивали через мелкое сито, вылавливая крупицы полезной информации. И крупиц этих было не так уж и мало. Просто история с этой книгой оказалась самой громкой. Носов решил, что стоит обломать им свободный доступ к информации несколько пораньше. Ну и лишний раз перед начальством засветиться тоже не мешает, тем самым набрав перед главным боем несколько очков, чтобы к его словам отнеслись с большим вниманием. Удача, в общем-то, что его подсознание выцепило это имя, а так он и не вспомнил бы об этом факте, несмотря на всю свою отменную память. Так уж и не видим, может и увидит, но когда уже поздно станет, — нагнетал Носов атмосферу, — и его уже можно будет узреть просто глазами, а бомба уже падает на цель. Кхе! — поперхнулся Барышников. — Скажешь тоже. Генерал-майор взял книгу в руки, но с таким видом, словно это было что-то опасное или ядовитое. «У меня есть лишь робкая надежда, товарищ генерал-майор, что это какая-то наша игра с целью дезинформации противника, чтобы заставить его потратить эти миллиарды на пустышку. Но если нет, думаешь, особый отдел, где учится или работает этот Уфимцев, проглядел стратегически важную информацию и допустил ее в открытый доступ? И на старуху бывает проруха, товарищ генерал-майор. И я не знаю, понимают ли наши коллеги, с чем имеют дело, кто они по своему основному образованию. Повторяю, очень надеюсь, что это наша игра. Но если нет, американцам, по сути, не надо внедрять никого в наши секретные учреждения, вербовать агентов. Зачем, если и так все в открытом доступе? Бери и покупай незадорого, всего-то 5 рублей книжка. Я бы проверил все магазины и поспрашивал продавщиц на предмет покупателей, что брали скопом книги такого рода. ХММ. Барышников еще раз посмотрел на книгу, полистал, посмотрел на малопонятные графики и формулы. Что ж, я понял твои опасения, и по книге будут проведены все необходимые проверки в кратчайшие сроки. Не только по этой, но и вообще по подобной литературе, попадающей в свободный доступ. И еще, независимо от их результатов, выражаю тебе благодарность за проявленную бдительность. Служу Советскому Союзу. Что до результатов поднятой носовым шумихи, то, заглянув через неделю в тот же магазин, обнаружил, что отдел с технической литературой закрыт, а после того, как он заглянул в него еще раз, стало ясно, что ассортимент предлагаемых к продаже книг сильно поредел. Интересно, Успели все-таки американцы купить книгу у Уфимцева или нет, задался вопросом Дмитрий. Впрочем, это уже не важно, даже если успели, им станет не до самолетов-невидимок, если, конечно, мне удастся реализовать свой план. Глава 15. Интенсивная учеба продолжалась и, не все слушатели смогли ее осилить, примерно пятая часть состава оказалась отчислена за неуспеваемость, но, как подозревал Дмитрий, это были скорее тихие саботажники, осознавшие, что вся эта шпионская деятельность не для них, ну и разочаровавшиеся, понявших, что КГБ несколько не то, чем им казалось раньше. В общем, начался процесс с отрицательного отбора, если так посмотреть. Носов же подтянул спецдисциплину по слежке и выявлению оной за собой. Особенно хорошо у него получалось выявлять автослежку, когда он сам сидел за рулем машины. Правда, тут надо отметить, что лишь несколько человек помимо него проходили этот курс на практике, большинство же довольствовалось лишь теоретическими занятиями. Все дело в том, что личный автомобиль является в Советском Союзе большой роскошью, и как результат, большинство слушателей не имели не только автомашин, но даже и водительских прав. Собственно, они только в школе обучились вождению и получили права лишь в конце курса. Год учебы в школе 101 пролетел почти незаметно, и вот наступил июль 1962 года. Выпускникам предстояло сдавать экзамены, которые состояли из двух частей – практической и теоретической. Практические экзамены проходили на вилле. Вилла – это кодовое название части тренировочного комплекса школы 101, расположенного в черте Москвы недалеко от станции метро «Речной вокзал», как раз напротив маленькой церкви. Комплекс огорожен кирпичным забором, на воротах надпись «Технологическая лаборатория». За воротами довольно обширное трехэтажное здание из кирпича песочного цвета. Этот комплекс использовался в основном для проведения УСО, курсы усовершенствования для офицеров разведки, уже имеющих практический опыт работы за границей и намеченных руководством для продвижения по службе, и практических занятий для слушателей школы 101. На вилле выпускникам предстояло провести 10 дней. Обстановка воссоздавалась точно как в резидентуре за границей. Резидентом являлся начальник отделения. Все это время выпускники жили на вилле безотлучно, как в посольстве. За это время им нужно было провести весь комплекс операций с агентами, используя все, чему их обучили за год. Будете работать с агентами, роль которых станут играть приватные преподаватели, офицеры разведки КГБ, вышедшие на пенсию, пояснял начальник отделения. Каждому слушателю выделяется два агента, и в общей сложности нужно провести с ними 9 операций. Явку, первый контакт с использованием пароля, личную встречу, моментальную встречу, две тайниковые операции, обмен информацией с помощью технических средств и последнюю личную встречу. Перед каждой операцией вы должны провести 3 часа на заранее подобранном проверочном маршруте, стараясь выявить слежку. Вам также предстоит провести одну из тайниковых операций, находясь под наружным наблюдением, естественно, незаметно для него, и осуществить один чистый и легендированный отрыв от наружки. Сразу поясню, что операции под наружкой и отрывы проводятся только для тренировки. В практической работе за границей это не применяется. Там, если разведчик только увидел слежку или заподозрил ее, можно прекратить проведение операции и вернуться в посольство. «Ерунда какая-то», — подумал с недоумением Носов. «Зачем вообще так светиться с посольством? Почему не перейти полностью на нелегальное положение и работать автономно? Или из нас как раз готовят таких светлячков для отвлечения внимания от реальных разведчиков, работающих на холоде в глубоком погружении?» Он как раз припомнил историю с провалом группы подобных разведчиков глубокого залегания в 2000-х годах. Одна рыжая разведчица потом стала работать телеведущей на РЕН-ТВ, ведя дебильную телепередачу. Но задавать лишние вопросы Дмитрий не стал. Перед выходом на встречу с каждым беседовал резидент, обсуждались задания по легенде и планы проведения встречи. Некоторым из экзаменуемых было категорически запрещено угощать своих агентов спиртными напитками во время встреч, так как среди приватных преподавателей были запойные лица. Стоит ему немного выпить, и он уже не сможет остановиться неделю, а то и больше. Естественно, что все допускали те или иные ошибки в работе с агентами. Перед первой явкой Дмитрию не удалось оторваться от наружного наблюдения. В соответствии с правилами, они продержали Носова под наблюдением 3 часа и затем бросили. Из-за этого он опоздал на основную встречу, и ему пришлось выходить по запасному варианту через полчаса. «Почему опоздал?» – спросил агент. «Меня очень плотно держали под наблюдением», – честно ответил Дмитрий. Агент с перекошенным от гнева лицом вскочил со стула, но спустя десяток секунд, что он разглядывал Дмитрия пылающим взором, резко выдохнув, сел обратно, сварливо сказав: «Чему вас только учит Лопухов? Наберут по объявлению. Заруби себе на носу, ты никогда не должен говорить агентам о таких вещах. Это может их напугать и привести к потере источника». «Понял», — покаянно кивнул Дмитрий, понимая, что действительно как-то глупо лопухнулся. «Понял он, ну а раз такой понятливый, то должен оплатить и мое понимание». Снова протупил Дмитрий, не в силах поверить, что этот старик требует с него взятку. «Я полковник, а это значит что? Что? То, что должно быть не меньше 3 звездочек, но лучше, больше». «Понял, не дурак», — осенило наконец Носова, ведь перед ним сидел один из любителей бухнуть. «Но...» — Носов сделал намек, что им запрещено угощать спиртным. «Или хочешь, чтобы я тебя завалил?» «Никак нет, тогда тащи». «Есть». Носов вскочил и, метнувшись в буфет, прикупил коньяк, лучший, что там имелся. «Разливай, не буду же я один квасить». Дмитрию не осталось ничего другого, как уважить агента. Агент накидался очень быстро, хватило 5 стопок, чтобы его развезло в сопли. Ну и как все алкоголики, начал пьяно жаловаться на жизнь. «Помяни мое слово, коррупция погубит нашу великую страну». Носов едва сдержался, чтобы не хохотнуть, услышав эту фразу, но не засмеялся, потому как было не смешно, тем более что он знал, что все так и случилось. «Мы словно безрукие и безногие инвалид с одной лишь головой, что все видят, но ничего сделать не может, даже сказать. Удивительно, что об этом никто не знает, кроме нас самих и высших партийцев, даже менты в большинстве своем не в курсе, только высшие чины знают правду. Как же горько и смешно, что по стране при этом ползут слухи о неимоверном всесилии и влиянии КГБ, а мы ничего сделать не можем. Вот у меня во дворе слесарь живет, он не знает, кто я, так он все время спрашивает, дескать, куда КГБ смотрит, ведь воруют много, воруют, а мы, дескать, ничего не делаем, дескать, куда мы смотрим. И что ему ответить? А, вот скажи мне, что мне ему ответить? А нечего ответить, стыдно признаться, что такая всемогущая организация на деле превращена партией в бумажного тигра. Но знаешь, я попытался как-то объяснить ему, им так мне не поверили, просто отмахнулись, сказав, что я все выдумываю и такого быть не может. Но знаешь, что хуже всего? Что? Эту слепую веру в народе, во всесилие и вездесущность КГБ очень умело используют партийцы, суки гнилые, отводя недовольство людей от партии и направляя его против нас. Твари так и душил бы этих гнид, душил. Агент опрокинул в себя еще одну стопку коньяка и продолжил недозволенные речи. Знаешь, почему они нас так ненавидят? Почему? Боятся, суки, боятся. Боятся и мстят нам за свой страх. Их прямо-таки корежит от осознания, что все может повториться как в 37-м. А еще знают, что мы про них все знаем, и боятся еще того, что это все может всплыть в качестве слухов в народе. Не зря же Хрущев с помощью своей шавки семичастного сейчас чистит наши архивы. НКВД по приказу Сталина уничтожил Ленинскую гвардию партии, и нынешние руководители принимали в этом самое непосредственное участие. Если посмотреть даже на официальные биографии таких людей, как Хрущев, Брежнев, Косыгин, Подгорный и других, то ясно видно, что их профессиональная партийная деятельность началась с 37-38 годов. Это значит, что они заняли места замученных и уничтоженных людей. Но для того, чтобы быть замеченным и возвыситься, в то время нужно было выслужиться. А выслужиться можно было только одним путем, безоговорочно поддерживая репрессии и принимая участие в них. Я не имею в виду участие в казнях, но активное участие в выявлении врагов народа и написании доносов на них в НКВД. Все они стукачи, шедшие по головам своих ближних. Носов понятливо кивнул, при этом подумав: проверка на лояльность, и если да, то чья, как говорится, стучать или не стучать, вот в чем вопрос. В НКВД тоже были проведены чистки в рядах старой гвардии, взамен которой Сталин набрал новых людей. Это были дети уничтоженных после революции врагов, дети раскулаченных и сосланных крестьян, все, кто был зол на советскую власть и жаждал мести, оскалился агент. Вот этим-то и объясняется невообразимый ужас репрессий 30-х годов. Вновь испеченные сотрудники НКВД не имели жалости к партийцам Ленинской гвардии. Они уничтожали людей, уничтоживших их семьи. Дмитрий молча продолжал слушать откровения, а агент изливать душу. Вот ты думаешь, почему я пью? А я тебе отвечу, потому что хоть и боятся нас эти гниды, а сделать мы ничего уже с ними не сможем. Старая гвардия уволена или разогнана по тьму тараканим, на ключевых местах стоят верные нынешним руководителям люди. Осталась всякая шваль, что сидит на жопе ровно да набирается молодняк вроде тебя, ничего не знающие и ни на что не способные богатыри не вы. Вот такие дела. Агент стал терять связь с реальностью, а его язык заплетаться, так что его бормотание стало уже не разобрать. «Это мы еще посмотрим, способны или нет», — подумал Дмитрий, вставая. Но это был не последний косяк Носова. Во время очередного экзамена, когда агент, по легенде советник-посланник посольства некой страны, сказал: «Посол уехал в отпуск, и я сейчас возглавляю посольство», Носов пропустил это мимо ушей. На разборе полетов начальник отделения потом отчитывал его: «Ты завалил операцию. Ты должен был попросить его ознакомить тебя с шифрами его посольства. Чему вас там вообще учат, бестолочи?» И снова пришлось лишь стоять, понурив голову. Ну не оправдываться же тем, что во время занятия их ни с какими шифрами не знакомили, несмотря на очень плотный график обучения. В общем, если так смотреть, то годовой подготовки оказалось мало, чтобы вылепить настоящего разведчика. Вообще, конечно, странно, в армии простого солдата сейчас готовят 3 года, но считают, что разведчика можно подготовить за год, подумалось ему. «Я тут слышал, что нам собираются устраивать захваты», поделился как-то новостью Демид. «Что еще за захваты? Вроде как могут арестовать во время операции и подвергнуть допросу с пристрастием, то есть попросту избить и посмотреть, как мы это переносим». «Ерунда», после короткой паузы, взятой на обдумывание, ответил Носов. «Почему? Серьезные разведки так не работают. Это вызовет аналогичную реакцию с нашей стороны, а никому это не нужно. Так что если и будут захваты, то с концами, с имитацией под несчастный случай. А проверять нас так на экзаменах тоже бессмысленно. Мы же знаем, что находимся среди своих. Надо быть ну очень трусливым человеком, чтобы не выдержать давления и расколоться. Но как и странно, один захват все же устроили, все тому же Егору, в смелости которого начальник отделения сильно сомневался. Но как потом выяснилось, никто его и пальцем не тронул. Продержали его немного в милиции, да и отпустили. Наконец прошли эти изнурительные 10 дней, и слушатели вернулись в основное помещение школы. Мечта у всех была одна – отоспаться после этих операций, написание отчетов по встречам, отчетов по наружному наблюдению, по использованию технических средств. За эти 10 дней все хорошо усвоили одно – в будущей работе разведчика бумаготворчество будет занимать не менее 50% времени. Сразу после возвращения слушатели начали сдавать экзамены по спецдисциплинам и иностранному языку. Все они завершились успешно. И вот, наконец, последнее собрание, где слушатели школы 101 поздравили с успешным окончанием Краснознаменного института КГБ и пожелали успехов в дальнейшей работе. Каждому в отдельности было сказано, в каком отделе или управлении БГУ они будут продолжать службу. Как и предполагалось, Дмитрий оказался распределен в управлении СБГУ. После этого состоялся банкет с вином в помещении столовой. Все понимали, что преподаватели будут отмечать чрезмерное употребление алкоголя, но, несмотря на это, как это всегда и случается, многие на радостях основательно набрались, включая и преподавателей. На следующее утро, 26 июля, с больными головами слушатели навсегда покинули здание школы 101. После окончания курсов полагался отпуск. Чем его занять, Дмитрий не знал. Возня с «Миражом» много времени не занимала, а гастролировать с ними желания никакого не было, тем более что у них все шло достаточно ровно, благо один мажорчик за ними приглядывал, да папашу напрягал, чтобы никаких административных препон на их пути не возникало. «Приглашаю на свадьбу», сказал Демид, решивший потратить отпуск на свадьбу с последующим же свадебным путешествием на Черное море. «Буду. Может, тоже с нами, на Черное море? Можно посмотрим», кивнул Носов, действительно будучи не против отдохнуть у моря и искупнуться. Свадьба у товарища получилась средней пышности, и Дмитрий подарил молодоженам телевизор, прикупил еще перед реформой на старые деньги несколько штук. «Надо бы продать остальные, как раз на поездку к морю хватит и не только», подумалось ему. «Ао!» – воскликнули гости, увидев такую роскошь. А один из гостей, друзей Демида, с завистью сказал: «Теперь сможешь футбольные матчи смотреть, а не по радио слушать». Мужская часть гостей согласно загудела. Послышались даже предложения прямо сейчас включить и настроить телевизор, Дескать, вот-вот начнется очередной матч, может, его покажут. Тут уже не выдержала женская часть. Смотреть футбол во время свадьбы. Да вы что, совсем уже? Ну да, опомнились мужики. Как-то оно не того. 1 сентября 1962 года в 9 часов утра Дмитрий, загоревший на Черном море, отдыхавший там дикарем, пришел в уже знакомое ему бюро пропусков КГБ с направлением в отдел кадров, расположенного в комнате 701. Начальник отдела кадров управления СБГУ в звании полковника объяснил: кроме семьи никто не должен знать, где ты работаешь в действительности. Для всех прочих, кто станет интересоваться, ты работаешь в Министерстве иностранных дел СССР, но это может еще поменяться. Все зависит от обстоятельств. Была выдана справка с места работы для предоставления в домоуправление, в которой стояла: сотрудник МИД СССР. В районном военкомате твоя фамилия будет внесена в особый список сотрудников КГБ, которые выпадают из-под юрисдикции армии. Также пояснил расположение некоторых служб в здании. 7-й и 6-й этажи в этом крыле здания занимает управление С. На 5-м этаже управление пограничных войск. На 4-м этаже сидит председатель КГБ. Туда без надобности ходить не нужно. На 3-м этаже телохранители. На 2-м этаже располагается армейская контрразведка. 1-й этаж занят административными службами. Столовая располагалась в вестибюле 5-го подъезда, направо от входа. Работала по принципу самообслуживания. И вот наступил день, когда в отделе кадров Дмитрию наконец выдали удостоверение сотрудника КГБ, краснокожие, с гербом на обложке. Получилось, выдохнул Носов, не до конца веря, что это так, разглядывая удостоверение в слегка дрожащей руке. Ставить рабочую задачу ему стал сам Барышников Владимир Яковлевич, заместитель начальника управления с 1-го главного управления КГБ. Стоило Дмитрию войти в кабинет, как он сразу отметил весьма замученный вид генерал-майора, набрякшие темные мешки под глазами, весь какой-то осунувшийся. Понятно, что не мальчик давно, нервная работа, но чтобы за год так сильно сдать. Тут явно сказывалось нервное перенапряжение последних недель. Что у них произошло, подумалось Дмитрию, только сейчас осознавшему, что ранее встреченные сотрудники имели еще более хмурый вид, чем прежде. Лейтенант Громкий, по-вашему при, заходи, садись, устало махнул рукой хозяин кабинета, после чего растер ладонями свое лицо, чтобы хоть немного взбодриться. Знаешь главный армейский принцип: инициатива имеет инициатора, товарищ генерал-майор, зови по имени-отчеству, поморщился Барышников. Но ты прав, Владлен, а ты у нас инициатор. Я много думал о твоем предложении, и оно мне очень нравится. Чем дальше, тем сильнее. Или откажешься от своей идеи, отдашь на реализацию более опытным товарищам? Никак нет, Владимир Яковлевич, готов приложить все усилия, чтобы реализовать свою задумку. Что ж, я в этом нисколько не сомневался. Через неделю я хочу увидеть твой оперативный план. Товарищ генерал-майор, что, не поймите меня превратно, но как много людей увидит этот план? К чему это ты? Хватит одной утечки, чтобы... Ты-то откуда узнал? Вдруг воскликнул Барышников, хлопнув ладонью по столу в порыве раздражения. Или уже успели растрепать? А чем, оп, как ты выразился, утечки? Не совсем понимаю, а чем вы? Да, резко успокоился замначальника управления СБГУ. Нервы ни к черту уже, не КГБ, а... Барышников болезненно скривился. Предатель, товарищ генерал-майор? Осторожно спросил Дмитрий. Тот вздрогнул, а потом, всмотревшись в Носова, как-то обреченно кивнул. Предатель, еще какой предатель, Владлен, всем предателям предатель. Ладно, все равно скоро все узнают, переметнулся на сторону врага Анатолий Голицын. Наш резидент в Европе, вся связанная с ним разведсеть обрушилась, идут аресты наших людей, так что да, я хорошо понимаю твои опасения, где есть один Иуда, там и второй отыщется. Сейчас головы полетят. Дмитрий понятливо кивнул. Власть, естественно, воспользуется таким шикарным поводом, чтобы убрать опасных и неугодных для себя людей. Носов подобрался. Не воспользоваться такой удачной ситуацией было бы неразумно. Именно сейчас руководство БГУ должно стать особенно податливым для внедрения новинок, дабы предотвратить подобные провалы в будущем. Товарищ генерал-майор, разрешите вопрос по этой теме? Давай. Почему для определения потенциальных предателей не используются полиграфы? ХММ. Барышников на несколько секунд замер, словно застигнутый врасплох на месте преступления. Вам рассказывали об этих приборах в школе? Нет, это меня удивило. Откуда ты тогда знаешь об этом способе выявления лжи? Хоть убейте, не помню, где слышал или читал, но знаю, что еще во время Первой мировой войны американцы так разоблачили у себя немецкого шпиона. Вот как? Так точно. И мне удивительно, что КГБ не пользуется таким инструментом, хотя, казалось бы, в нашем деле это необходимо, ведь если проводить регулярные проверки, то можно выявить предателей, и отказ от использования полиграфа выглядит как отказ здорового человека от использования в драке с сильным противником левой руки. По сути, сами себя делаем добровольными инвалидами, в то время как наш противник не стесняется использовать обе руки. ХМММН – договорящая аналогия. Скажу честно, никогда не задумывался об этом. Барышников выглядел при этом несколько растерянным, словно сам удивлялся такому положению дел. Но, видимо, раз не используются, значит, на то есть причины. Наверняка это средство можно обмануть. Наверное, но согласитесь, Владимир Яковлевич, пока научится обманывать, можно выявить неблагонадежных. Пожалуй. Но еще есть элемент возможной обиды. Дескать, мы не доверяем своим людям, что тоже может плохо сказаться на морали. Не знаю, товарищ генерал-майор, лично я бы с пониманием отнесся к подобным проверкам. Не зря же говорят, что доверяй, но проверяй. В конце концов, лучше потерпеть недовольство, чем одна пропущенная гнида сдаст десятки, а то и сотни агентов врагу, обрушив всю систему разведки, кою потом придется восстанавливать многие годы. Это да, у меня вообще возникло подозрение, что неприятие использования полиграфа было внедрено в наше сознание врагом нашей службы, в том числе и для того, чтобы его самого так не раскрыли. Ведь если проверять, то всех без исключения. ХММ действительно. В общем, товарищ генерал-майор, мой план не имеет смысла, пока точно не будет ясно, что люди, о нем знающие, проверены и перепроверены, что никто из них не является предателем и не сдаст все противнику. Как вы правильно сами сказали, где есть один Иуда, там и второй отыщется. Барышников согласно кивнул и после короткой паузы сказал: «Ты прав, риск слишком велик. Ладно, план все-таки готовь, а что до всего остального, я подумаю, что можно сделать». Глава 16. Когда молодой, но перспективный сотрудник ушел, генерал-майор Барышников, замерев словно статуя, уставился в окно и смотрел на улицу невидящим взглядом. Спустя минуту, опомнившись, он взялся за трубку телефона и, набрав нужный номер, спросил: «Михаил Степанович, есть минутка для разговора? Заходи, поговорим», — раздалось в ответ после короткой паузы. Уже через 10 минут Барышников находился в кабинете своего нового непосредственного начальника, генерал-майора Цимбала, что был на 10 лет младше своего подчиненного. «Что случилось?» – спросил хозяин кабинета, так же, как и заместитель, выглядевший не самым лучшим образом. Но оно и понятно, БГУ вышло на форсированный режим работы не только и не столько из-за предательства аристократа, сколько из-за начавшейся операции в Карибском море с поставками ракет на Кубу, и сейчас кровь из носу требовалось выяснить реакцию американцев, кое могла оказаться самой непредсказуемой, потому вся агентура в США была нацелена на эту тему, а такая активность сопряжена с риском выявления агентов, а через них, резидентов, ну и как следствие можно потерять всю разведсеть. Что-то новое? Нет, Михаил Степанович, но вопрос нужно решить в ближайшее время. На проработке стоит серьезная операция и нужно, чтобы не случилось ни одной осечки. Что за операция? Она пока в процессе разработки и заключается в политическом подрыве американского режима на территории самих США. Если все пойдет, как задумано, то американцам станет сильно не до нас на многие годы, если не десятилетия, это еще мягко говоря. Потому не должно быть ни одной утечки с нашей стороны от посвященных. Ясно и очень интересно. И что ты хочешь от меня? Санкции на аппаратную проверку всех возможных причастных к операции. Аппаратную? — нахмурился Цимбал. Так точно. На детекторе лжи. Глава БГУ сцепил пальцы рук и закаменел лицом. Детектор лжи, значит? Барышников кивнул. А ты знаешь, почему мы до сих пор не пользуемся ими? Догадываюсь. Значит, должен понимать, что как только просочится информация о том, что мы стали использовать в своей работе полиграф, там, — показал в потолок глазами Цимбал, — начнется такой переполох и вой, что нас сметет как пушинки в ураган. И хорошо, если в какой-нибудь Мухосранск занесет. Я не собираюсь так рисковать. Это если узнают. Ну ты же не наивный юнец, Владимир Яковлевич, чтобы на таком уровне играть в партизан. Ты же ведь не думаешь, что такой аспект можно будет удержать в секрете хоть сколько-нибудь долго. Собственно, я же и доложу обо всем семичастному, а он, ты сам знаешь, чей человек. Им, повторил Барышников движение глаз в потолок, нечего бояться. Они уже обезопасили себя от всяких проверок, они как жена Цезаря, вне подозрений, но подумайте вот о чем, Михаил Степанович, у нас за последнее время произошло сразу два крупных предательства. Сначала сбегает Богдан Сташинский и сдает, что именно он убил Льва Ребита и Степана Бандеру, а также то, что ему было дано задание на ликвидацию Устицка, которого он почему-то убивать не стал, а теперь еще дезертировал Анатолий Голицын. Ну и я молчу об Олеге Пеньковском, коего мы вынуждены пока оставить на свободе, чтобы не засветить нашего агента ВАНП. Да, вы к этим провалам БГУ отношения не имеете, не прошло и года, как вы заняли нынешнюю должность, но проблема в том, что пример дан. Давайте говорить прямо, мы не знаем, сколько потенциальных предателей состоит у нас на службе, а главное и самое поганое, сколько из них готовы при малейшем удобном случае дезертировать, как Сташинский и Голицын с Пеньковским и прочими, Гузенко с Хохловыми, получив за это свою банку варенья и ящик печенья. Но, как я уже сказал, пример успешного предательства у всех перед глазами, не случится ли в самый ближайший период эффект снежной лавины, спущенной этими камешками, и кого эта лавина под собой погребет. Глаза генерал-майора Цимбала расширились. Он ясно понял, на что намекал его зам. Если вдруг в ближайшее время пойдет вал предательств, да еще на фоне событий на Кубе, то это все повесит на него, и тут уже место городского главы КГБ в самом зачуханном Мухосранске будет за счастье. Особой верой в людей он не страдал и понимал, что многие из разведчиков, пожив некоторое время на Западе, изрядно менялись в моральном плане. Даже самые ярые патриоты и коммунисты начинали задумывать о всяком, особенно на контрасте после возвращения. Собственно, он сам частично тому пример. С 45 го по 51 и краткое год он работал в Риме, а потом с 54 года 59 и краткое, в Париже, и воочию видел разницу в жизни людей там и тут. Потому очень немногие отправлялись в повторную командировку на Запад, и от дезертирства многих из них до сих пор удерживала угроза возмездия, ну и заложники в виде семьи. Именно потому тех же переводчиков для групп советских граждан, по какой-то надобности выезжающих в капстраны, набираются из мажоров, детей дипломатов и высокопоставленных партийных чинов, потому как их побег будет означать репрессии против родителей, что потеряют сразу все. Так что тут работал не только и не столько Блат, сколько желание обеспечить хоть какую-то гарантию верности. Но времена меняются, так называемая оттепель задела не только искусство, но и прочие сферы жизни, и даже разведка попала под влияние. Так что сейчас жесткие методы стали не в чести, все старались отмежевать от сталинщины. Ныне в моде гуманизм и все такое. С недавнего времени для нелегалов стали практиковать выезд с женами. Проклятие. Потому нам нужно провести проверку всех наших людей, Михаил Степанович. Сколько из них уже работает на ЦРУ или ФБР, МИ-6 и прочие разведки противника? Сколько готовы предать за 30 серебряников? Собственно, выявление уже имеющихся предателей укрепит ваше положение и даст перспективу дальнейшего роста. На это Цимбал лишь чуть поморщился. Плюсы я и сам понимаю. Надо придумать, как продать идею полиграфа семичастному, чтобы он, а точнее, Цимбал снова показал глазами на потолок, дал добро на эту задумку. Выявление предателей в КГБ будет маловато, сам знаешь. Некоторые только порадуются тому, как мы в очередной раз сядем в лужу. Барышников понятливо кивнул. КГБ боялись, а источник своего страха всегда хотят уничтожить. Совсем уж ликвидировать КГБ не станут, не дураки, понимают, что такая служба государству необходима, но постараются придавить как можно сильнее. Отсюда все эти реформы с постоянными реорганизациями управления и отделов. Если в БГУ еще относительно стабильно, то у остальных творится настоящий кавардак. С помощью полиграфа можно выявить засланных казачков от политических противников, а также тех, кто действительно верен. Старых товарищей, конечно, проверять никто не станет, но вот из кандидатов в команду вполне можно набрать преданных, что останутся лояльны своему патрону до конца, зная, что их на верность будут проверять на регулярной основе. ХММ, призадумался Цимбал, это уже интересно. Ну а если сам вдруг станет против, то можно дать ему понять, что это отличный инструмент для выявления тех, кто из доброжелателей хотят воспользоваться им как тараном, чтобы свалить своих соперников в науке или искусстве. Нет, тут точно мимо, с сожалением покачал головой Цимбал, немного подумав. Вой и вонь до небес поднимется. Эти молчать точно не станут, и так от дерьма всяких диссидентов отмыться не можем. Помолчали. Так что, Михаил Степанович, мне подготовить группу, чтобы не терять время? Если будет однозначный запрет, то всегда можно все отменить. А так, если потребуют каких-то итогов для принятия окончательного решения, то можем показать первые результаты. Приборы ведь еще нужно создать и наработать опыт использования. Тут нахмурившийся цимбал замолчал и надолго, только карандашом по столу постукивал, словно морзянку отбивал. «Не торопись», — наконец произнес глава БГУ. «Сам знаешь, поспешишь, людей насмешишь. Там очень не любят, когда такие дела делают без их прямого приказа, головы вмиг слетят, стоит только лишь появиться подозрению, что мы что-то затеяли по своей инициативе. Я пока осторожно провентилирую вопрос у семичастного, а до этого сидим тише воды, ниже травы». «Понятно, так точно». Барышников решением молодого начальника оказался не слишком доволен, но в принципе понимал его резоны. Тут действительно как на минном поле, один неверный шаг и конец карьере. Рабочее место Дмитрию определили в одном из кабинетов американского отдела, и его, мягко говоря, поразил режим работы в конторе.